Глава 17. Макар. Мак, идешь? Лада аккуратно касается моего плеча. Что? Удивленно разглядываю невесту. Сейчас она кажется постаревшей и уставшей. Плохо выглядишь, замечаю вслух. У нас нет секретов друг от друга. Когда-то мы договорились говорить только правду, чтобы не унижать партнера враньем. Лада спасла мне жизнь, приютила. Взяла кредит под свою квартиру, ввела меня в IT-бизнес своего брата Кирилла. Мне оставалось лишь отплатить ей тем же. Что я мог ей дать, кроме заботы, тепла, верности, понимания? Этим и платил все эти годы. Ладе не приходилось ни ревновать, ни нервничать на мой счет. Она мне доверяла. Но, будучи умной женщиной, не верила другим женщинам, когда дело касалось меня. Сначала она устранила из своей жизни подруг. Затем начала меня везде сопровождать. Ничего не предвещало беды. Но день X настал. На горизонте появилась молодая, красивая, к тому же богатая женщина, положившая на меня глаз. Разглядываю сунувшееся лицо Лады, гадаю, как поведет себя в этой ситуации. «Дорогая, может, пошлем к чертям собачьим этот курорт и вернемся домой? Или рванем к морю?» Смотрят на меня, прищурившись, изучают. «Макар». Касается нежно моего лица. «Боишься себя?» Выговаривает еле слышно, и огонек надежды на счастье гаснет в ее глазах. «Что-то», выдыхаю резко. «Не нравится мне здесь и точка. Слишком много детей, вечный ор, дурацкие розыгрыши. Найдем местечко поспокойнее?» «Нет», говорит, не раздумывая. «Мы не можем все время прятаться от мира, кишащего красивыми женщинами», озвучивает вслух свою проблему. Кружу изучающим взглядом по женщине, которую любил еще вчера. Сейчас не понимаю, что чувствую к ней. Коктейль эмоций, уважение, благодарность, симпатия, жалость. Мотаю головой, стряхивая усталость от неприятного мыслительного процесса. Кажется, эта ведьма-охотница с янтарными глазами окончательно сбила мой компас. Надо забрать у нее браслет жены, послать ее откровенно на 3 веселые буквы, поставить на место, объяснив, что я верен до глубины души другой женщине. Лада, иди на гору. Присоединюсь чуть позже. Живот скрутило. Хватаюсь рукой за живот. «Откроешь аптечку, достанешь пузырек с надписью «Живот».» Дает указание. «Спасибо, родная». Улыбаюсь натянуто. Я ни черта не разбираюсь в лекарствах. Поэтому Лада подписывает маркером тюбики и скляночки. Тонкая фигурка жены, упакованная в синюю куртку и черные брючки, удаляется прочь. А я бреду понуро по коридору. Едва замечаю, как Лада выходит из отеля, припускаю трусцой к комнате Клавдии Николаевой. По моим подсчетам, уборка номеров уже идет полным ходом. Главное успеть проскочить с горничной. Фух, вздыхаю, увидев тележку рядом с номером Клавы. Горничная только вошла. Мне остается пробраться в утробу королевского номера, найти браслет, выбраться незамеченным, пока не вернулись хозяева покоев. Проскальзываю тенью в номер. Прячусь за диваном в главной комнате. Лежу вместо пыли на полу, жду окончания уборки. На мгновение кажется, что в соседней комнате разговаривают женщины. Понимаю, что это невозможно, потому что Клавдия ушла. Няня Вика тоже. Видимо, горничная проговаривает монолог-исповедь. «Черт, что же ты так долго?» – бурчу про себя. Едва входная дверь закрывается, как я пытаюсь подняться на ноги. И в этот момент над моей головой в воздух взмывает ваза. «Ты?» На меня смотрят безумные, потемневшие от гнева карие глаза. «Можно без рукоприкладства?» Поднимаюсь на ноги, отряхиваюсь. «Вор или маньяк?» Клава стоит напротив меня, продолжает угрожать тяжелым предметом. «Не суди по своим детям». Бурчу себе под нос. Девушка отшатывается от меня, будто я ударил ее словами. Перекошенное лицо превращается в гримасу боли. Несмотря на угрозы, медленно прихожу в себя. Нагло рассматриваю женщину. Твою мать! Она еще красивее и желаннее, чем накануне. Тонкая ткань шелкового халата облегает стройную фигуру с аппетитными выпуклостями. Огромные карие глаза с янтарным ободком. Нехорошо, но красиво блестят. Шоколадные волосы разметались по груди. Так и хочется дотронуться до прядей, разложить их в правильном порядке. Клава стоит передо мной такая чистая, нежная, лакомая. Угрожает вызвать охрану, если я дотронусь до нее. А я, как назло, весь горю в инстинктах, готовый устроить эротический беспредел. Делаю шаг в сторону дверей. Тут же меня хватают за руку. «Стой! Куда это ты такой целеустремленный? А поговорить?» «Капец ты сильная!» Безуспешно пытаюсь оторвать девушку от себя. У нее очень цепкие и сильные руки. Лада врач-нейрохирург. И даже ей не тягаться с этой милой, хрупкой Клавдией. Освободиться выходит лишь со второй попытки. Ты сама напросилась. Как тигр прыгаю на добычу, скручиваю ее в огромных руках. «Макар, ты пришел поговорить? Почему как вор?» По-прежнему разговаривает со мной как победитель схватки, а не проигравший, хотя сила на моей стороне. «Я зашел забрать браслет, который у меня похитила твоя дочь Мария. Выдаю малявку с потрохами». «Маша? Ты что-то путаешь. Она самый послушный ребенок в мире, не способный на воровство и ложь. Если бы ты соврал, назвав Дашу, тогда бы прокатила. А так, такое себе обвинение», — хмыкает наивно. «Ну да, ну да», — произношу издевательским тоном. «От апельсинки не родятся мандаринки». Красивый носик морщится, губки собираются бантиком. Глаза гневно вспыхивают. «Похоже, апельсинки пошли в своего отца, вора-маньяка-домушника. Гены берут свое». Закусывает пухлую нижнюю губу, вызывая во мне желание последовать ее примеру. «Не надо было рожать от мерзавца», — возражаю с напором. «Клавдия, давай разбежимся по-хорошему. Отдай браслет моей жены, и я уйду». Добавляю в голос нежность и убираю хамоватость. «Сейчас подумаю». Закатывает глаза, распахивает, хитро глядит. «Выполнишь три желания, верну браслет. Не позову охрану, и твоя жена не узнает, где ты провел сегодняшний день». Неожиданно Клавдия обвивает меня за шею, подтягивается, мастерски на носочках, целует в лоб. «Аванс». Ошалевший вылетаю из номера девушки. «Вашу Машу, что это было? Аванс чего?»